Какая-то она странная, не понравилась мне. Да и мне не понравилось, ответил Николай, оборачиваясь, посмотреть, не слышит ли старуха, но той уже и след простыл. И обрати внимание, оба картавят. Тот первый и это. Да ну и что, мало ли народу грассируют. Французы вообще все. И еще, кажется, немцы, правда, чуть по-другому. Штейнер говорит, что когда какое-то событие повторяется несколько раз, это указание высших сил. Какой Штейнер? Который книгу о культурах написал? Нет. Книгу писал Шпенглер. Он историк, а не доктор. А доктора Штейнера я видел в Швейцарии. Ходил к нему на лекции. Удивительный человек. Он-то мне про миссию и рассказал. Юрий замолчал и вздохнул. Юнкера медленно поехали по Шпалерной в сторону Смольного. Улица уже давно казалась мертвой, но только в том смысле, что с каждой новой минутой все сложнее было представить себе живого человека в одном из черных окон или на склизком тротуаре. В другом, нечеловеческом смысле, она, напротив, оживала. Совершенно неприметные днем кариатиды сейчас только притворялись оцепеневшими. На самом деле они провожали друзей внимательными, закрашенными глазами. Орлы на фронтонах в любой миг готовы были взлететь и обрушиться с высоты на двух всадников. А бородатые лица воинов в гипсовых картушах, наоборот, виновато ухмылялись и отводили взгляды. Опять завыло в водосточных трубах, при том, что никакого ветра на самой улице не чувствовалось. Наверху, там, где днем была широкая полоса неба, сейчас не видно было ни туч, ни звезд. Сырой холодный мрак провисал между двух линий крыш, и клубы тумана сползали вниз по стенам. Из нескольких горевших до этого фонарей два или три почему-то погасли. Погасло и окно первого этажа, где совсем недавно офицер пел трагический и прекрасный вальс. «Право, Юра, дай кокаину», — не выдержал Николай. Юрий, видимо, чувствовал тоже смятение духа. Он закивал головой, будто Николай сказал что-то замечательно верное, и полез в карман. На этот раз он не поскупился. Подняв голову, Николай изумленно заметил, что наваждение исчезло, и вокруг обычная вечерняя улица, пусть темноватая и мрачноватая, пусть затянутая тяжелым туманом, но все же одна из тех, где прошло его детство и юность, с обычными скупыми украшениями на стенах домов и помигивающими тусклыми фонарями. Вдали у Литейного грохнул винтовочный выстрел, потом еще один, и сразу же донеслись нарастающий стук копыт и дикие кавалерийские вскрики. Николай потянул из-за плеча карабин. Прекрасной показалась ему смерть на посту, с оружием в руках и вкусом крови во рту. Но Юрий оставался спокоен. «Это наши», — сказал он. И точно, всадники, появившиеся из тумана, были одеты в ту же форму, что и Юрий с Николаем. Еще секунда, и их лица стали различимы. Впереди на молодой белой кобыле ехал капитан Приходов. Концы его черных усов загибались вверх, глаза отважно блестели, а в руке замороженной молнией сверкала кавказская шашка. За ним сомкнутым строем скакали 12 юнкеров. «Ну как? Нормально?» «Отлично, господин капитан!» Вытягиваясь в седлах, хором ответили Юрий с Николаем. «На Литейном бандиты!» — озабоченно сказал капитан. «Вот!» Николаю в ладонь шлепнулся тусклый металлический диск на длинной цепочке. Это были часы. Он ногтем откинул крышку и увидел глубоко врезанную готическую надпись на немецком. Смысл ее он не понял и передал часы Юрию. «От генерального штаба», — перевел тот с трудом, разобрав в полутьме мелкие буквы. «Видно, трофейные. Но что странно, господин капитан, цепочка из стали.